Проснулся капитан от того, что кто-то осторожно тормошил его за плечо. Открыв глаза, он огляделся по сторонам. Было темно, судя по всему, уже глубокая ночь. Стоявший около него человек еще раз тронул Алексея за плечо. «Да не сплю я, кто тут?» «Так Филимонов это, товарищ капитан». «Что за Филимонов? Кто такой?» «Боец Филимонов, товарищ капитан. Меня старший лейтенант Федюнин здесь поставил. Смотри, — говорит, — чтобы капитана не беспокоил никто. Он, мол, и так за день набегался уже». «Ага, а вот ты сам меня теперь и будешь», — поддел почти невидимого в темноте бойца Ракутин. «Так это, товарищ полковой комиссар, приехали. Найди, — говорит, — мне командира вашего сей секунд, да сразу. Тут уж что поделаешь, пришлось будить». «Вот оно, значит, как. Ладно. Вода у вас есть, товарищ Филимонов?» «Да как не быть, товарищ капитан, цельная фляжка на боку». «Ну, так ты на руки мне полей, умоюсь я». «Это можно, товарищ капитан, это мы завсегда». Умывшись, капитан действительно почувствовал себя более бодрым и свежим. По самым скромным прикидкам, ему удалось поспать около 4 часов, не так уж и мало по нынешним временам. Выбравшись из окопа, он поправил на себе гимнастерку и надел фуражку. «Куда идти-то, Филимонов? Где там полковой комиссар?» «А ось тут, товарищ капитан, совсем рядышком». Идти действительно оказалось недалеко. Метров в 150 от командного пункта в небольшой ложбине стояли 2 автомашины — МК и грузовик. А чуть в сторонке виднелся небольшой броневичок, надо полагать, прикрывавший эту колонну. Около машин возились люди, позвякивал металл, горели огоньки фонарей. Филимонов взял чуть-чуть левее, обходя машины, и пошел к еле заметной группе людей, которые сидели чуть в стороне. Подходя ближе, Алексей услышал знакомый голос Хромлюка. Тот что-то рассказывал неизвестному собеседнику. Однако, несмотря на разговор, подходивших людей заметили. Мелькнул луч карманного фонарика, осветивший их лица. «А, вот и вы, товарищ Ракутин», — произнес смутно знакомый голос. «Спасибо вам, товарищ старшина, можете быть свободны». «Слушаюсь, товарищ полковой комиссар». Полковой комиссар, никак Николаев пожаловал. Небось, летчика ему приволокли, вот он и рванул. А зачем? Что он здесь-то найти хочет? Самолет сгорел, парашют. Разве что из-за него. Да ну, к лешему, что я несу? Чтобы замначальника особого отдела такой фигней маялся. «Здравия желаю, товарищ полковой комиссар», — поднес руку к фуражке капитан. «Здравствуйте, товарищ Ракутин», — протянул ему руку особист. «Чаю горячего хотите?» «Старшина у вас молодец, все организовал быстро». «Да, Хромлюк может, это у него не отнять. Уж и не знаю, что бы я без него тут делал». «Грамотный старшина. Сверхсрочник, а бы кого не оставили бы». «Не спорю. Да вы, товарищ капитан, садитесь». На земле лежал свернутый брезент, видать, из грузовика вытащили. На него-то и предложил присесть Николаев. Сам опустился на деревянный чурбак, стоявший напротив. Не чинясь, поднял стоявший на земле котелок и налил себе чаю в жестяную кружку. Алексей последовал его примеру. «Тут вот какое дело, капитан!» — повертел кружку в руках особист. «Я тут грешным делом справки о вас навел. Да...» Продолжая прихлебывать горячий чай, Ракутин насторожился, но виду не подавал. «Так вот, бывает так, что ищешь кого-то, ищешь, а он рядышком. Вы ведь в Испании по вражеским тылам работали?» «Было дело. И в Финляндии тоже. Ну да, орден у вас, медаль. Не за просто так такие вещи дают». «Руководству виднее», — осторожно ответил Алексей, — не понимая пока, куда клонит полковой комиссар. «Не буду спорить, они с вами рядом были. Но сейчас вы рядом со мною, а не с ними, так?» «Так, товарищ полковой комиссар». «Словом, товарищ капитан, нужен мне такой человек, чтобы по тылам фашистским прошел тихо, но быстро и в нужное место пришел». «А что делать требуется, товарищ полковой комиссар?» «Вот, смотрите, товарищ Ракутин». Особист повернул к нему планшет, Кто-то невидимый, стоящий у Николаева за спиной, щелкнул фонариком, освещая карту. Капитан пригляделся. Вот этот город Дубно? Сюда, смотрите. Карандаш в руке Николаева поставил точку на карте. Вот здесь, некоторое время назад, нашими частями была захвачена трофейная немецкая техника. Машины, танки, еще что-то. Оказавшимся поблизости от этого места полковым комиссаром Лужиным было дано распоряжение выслать туда группу кинооператоров для того, чтобы запечатлеть на пленке этот факт. Группа выехала, и все. Больше их никто не видел. Но что самое неприятное, пропал и полковой комиссар. Не скрою, его судьбой очень озабочены в штабе армии. И даже выше. А что должен сделать я, товарищ полковой комиссар? Вы же у нас специалист по работе в тылу врага. Вот и отыщите пропавшего Лужина и этих киношников. Подберите себе группу бойцов, снарядите. Радиосвязи у меня нет, так что инструктаж получите максимально подробный. А где брать бойцов? Так из своих и выбирайте. Увы, товарищ полковой комиссар, для такого дела, боюсь, мало кто здесь пригоден. Мы-то там каждый рейд готовили как... Но я даже и сказать-то затрудняюсь. Да и мастера там были. Выйдя из дому, Алексей окликнул своих ребят, которые с комфортом расположились под небольшим навесом, скрываясь от лучей палящего южного солнца. «Подъем, мужики, нас тут озадачили, так что разлеживаться некогда». «А что делать, командир?» Подвижный и чернявый Арзуманян даже внешне напоминал испанца. А уж когда он начинал говорить, горячась и размахивая при этом руками, так сходство становилось совсем разительным. «Да не слишком-то и сложное дело. Прогуляться в тыл к франкистам, да устроить им небольшую бяку». «И что же это за бяка такая, что нас туда направили?» Малоразговорчивый Левашов имел кличку «Немец», за то, что внешне очень даже такового напоминал. Высокий блондин с голубыми глазами, тонкие черты лица и холеные пальцы пианиста, вылитый породистый прусак. Его призванием было снайперское дело. Стрелял он так, что об этом рассказывали с придыханием. «Сами бы испанцы исходили, им эти места хорошо знакомы». «Так-то оно так. Деда Мишу сопровождать будем». «О как! Нифиговая такая прогулочка выходит». Дед Миша, или Михаил Владимирович Сиротин, был личностью непонятной и легендарной. Несмотря на его биографию, а был он в прошлом офицер еще царской армии, успел послужить и в иностранном легионе, достигнув там капитанского звания. Мамсуров ему верил. И не он один. Уважение Сиротину выказывали и многие командиры испанской армии, причем неподдельное и искреннее. У всех было свежо в памяти воспоминание о том, как он, вместе с неполным взводом ополченцев, двое суток держал оборону на одной важной дороге. Непревзойденный мастер по работе со всем, что горело и взрывалось, он буквально из подручных средств на коленке соорудил такие хитрые взрывные ловушки, что разогнавшиеся франкисты разом потеряли на них танк и около трех десятков пехотинцев. Бросившиеся в рассыпную легионеры нарвались на очередные подарки хитроумного деда, разом проредившие их ряды еще на пару десятков человек. Уцелевшие залегли в кустах, щедро осыпая пулями все, что видели перед собой. Около двух часов они не решались тронуться с места, пока к ним не подошло долгожданное подкрепление. Однако за это время дед, в сопровождении двоих ополченцев, тащивших в рюкзаках динамит, пробрался в тыл к наступающим. Заложив заряды, они спустили на головы готовой к атаке пехоты несколько тонн камней с нависшего над ними склона. Каменный дождь нанес такие потери нападающим, что ни о каком дальнейшем наступлении никто уже не помышлял. Подошедшее к исходу второго дня к республиканцам подкрепление без особого труда сбило франкистов с занимаемых ими позиций и продвинулось вперед сразу на десяток километров. С тех пор дед Миша обучил своим премудростям изрядное количество народу, но на особо сложные задачи всегда выходил сам. Для ребят Ракутина это означало тащить на горбу не менее 100 килограммов взрывчатки. С меньшим грузом дед за ворота не выходил. И его участие в сегодняшнем деле могло означать только одно — работа предстоит трудная. И весьма. «Мост хорошо охраняется», — постучал карандашом по карте полковник Ксанти. Так в Испании звали Мамсурова. «Прикрыт и от атак авиации. Вот здесь и здесь стоят зенитки. Непосредственно в охране задействовано не менее взвода пехоты, который сидит в оборудованных огневых точках. Еще около роты расквартировано в 300 метрах от объекта». «Ничего себе!» — почесал в затылке капитан Дорн, бойцы которого должны были прикрыть отход штурмовой группы. «А это? Что это за значки?» «Пушки. Батарея из 4 орудий». «И чего ради они стащили сюда такую прорву солдат?» «А вот за это надо сказать спасибо некоторым излишне самоуверенным товарищам. Месяц назад мост можно было рвануть связкой гранат. Во всяком случае, примерно так и думали товарищи-анархисты, которые попробовали сделать это первыми. Только облицовку покоцали, да шум подняли. Леням, видите ли, было много тащить». «Так мы не первые, кому поставлена такая задача?» «И даже не вторые». «Следующая группа была подготовлена лучше, да и взрывчатки они взяли побольше. Но взбудораженные налетом анархистов франкисты усилили охрану. До устоев так никто и не добрался. Ничего не смогла сделать и авиация. Дорога к мосту проходит по узкому ущелью. Заходить на штурмовку можно только с 2 сторон. Там и стоят зенитки. Теперь Франко, надо полагать, всерьез обеспокоен состоянием этого мостика, и просто так его завалить нечего и думать». Дальнейшее обсуждение зашло в тупик. Никто не смог предложить оптимального способа уничтожения моста, и Ксанти отправил Алексея за подрывником. В конечном итоге его слово было решающим — мост валить именно ему. Дед Миша жил чуток особняком, снимал комнатушку у немолодой вдовы. С сыном ее, вихрастым Паблито, был весьма дружен и иногда помогал ему мастерить всяческие механические самоделки, до которых тот был большой охотник. Стукнув в дверь, Ракутин дождался ответа и заглянул в комнату. Подрывник сидел у стола и, вставив в глаз лупу, ну точно часовщик, что-то собирал на расстеленной газете. Притихший Паблито в уголке, затаив дыхание, наблюдал за своим взрослым другом. «Кого там черти притащили?» — нелюбезно поинтересовался дед, не поворачивая головы. «Это я, Михаил Владимирович. Родригес», — назвал свое имя по легенде Алексей. Впервые встретившись с дедом Мишей, Ракутин представился ему этим именем. Дед, глядя на него, только фыркнул. «Как говоришь, Мануэль Родригес? Ну тогда я папа римский. На морду-то свою в зеркало смотрел? Из тебя, Родригес, как из меня, Шаляпин!» Алексей набычился, Сиротин печально махнул рукой и ушел, но стал звать его все-таки именно так. «Чего на пороге встал? Сквозит, а у меня тут деталюшки мелкие. Дверь хоть прикрой!» Ракутин, притворив дверь, уселся на стул. «Вас полковник вызывает?» «Не видишь? Занят я. Обожди чуток». Дед что-то там ковырнул отверткой. «Ага, вот оно. Сейчас мы эту штучку...» Через пару минут он вздохнул и вытер пот со лба. «Вот ведь фиговина какая, надо же!» Он кивнул мальчишке, и тот резво вскочил со стула. Сиротин протянул ему тот предмет, с которым возился. Паренек неверяще посмотрел себе на ладонь, быстро обнял деда и исчез за дверью. «Чего это он? Куда взрыватель-то потащил?» «Какой взрыватель?» — удивился дед. «Ну, этот. Какой вы собирали?» «Фу ты, блин! Да не взрыватель это! Часы я ему чинил. От отца остались, только не ходили. Пружинка соскочила». Ракутин не поверил своим ушам. «Вы? Часы мальчишки чинили? Не все ж душегубствовать-то. Для мальчишки такого возраста часы — это, брат, многое значит. Авторитет. Можно и Гоголем походить немного. Чай, не только для себя воюем. Для них друг ты мой Ситный, тоже. Точнее, именно для них. И за них. Дед неторопливо приподнялся. «Пошли, что ли? Чё там стряслось-то?» В двух словах Ракутин пояснил ему суть задачи. Сиротин только хмыкнул. «Да знаю я тот мост. Еще ребятам Дурутти объяснял, как его завалить. Только толк с тех объяснений вышло. Фига с маком. Нашлись там умники, решившие, что передовое учение может сработать посильнее динамита. А попросту лентяи. Хм, опять, стал быть, на тот мостик лезть. Да. Дед насупился и в помещении штаба вошел мрачным. Не обращая на это внимания, командир продолжил постановку боевой задачи. Разъяснив порядок выдвижения групп, он повернулся к подрывнику. «Ну, дед Миш, а ты что скажешь?» Сиротин неторопливо приподнялся с места. 300 килограмм динамита надо бы уложить под левый устой моста. Да не просто навалом накидать, а уложить. С забивкой, все как положено. Иначе будет не взрыв, а грандиозный пшик. Вот так. 300? Ксанти почесал висок карандашом. Это ж сколько бойцов для того потребуется. Вы тут все в умные академии кончали, язвительно проговорил подрывник. Вот ты считайте. Раньше надо было думать, а сейчас-то что руками разводить? Сиротин отличался крайне въедливым характером и на язык был резок. Звания и должности старому саперу были однохренственны. Он мог, ничуть не запариваясь, бухнуть что-нибудь нелицеприятное и генералу. Положение у него было немного странным. В испанской армии он официально не служил, в составе интербригад не числился. А расплывчатый статус советника позволял ему не очень-то сдерживать свои эмоции. Его хорошо знали наверху, кто-то чуть ли не из правительства республики, поэтому на такие высказывания смотрели сквозь пальцы. Многие помнили случай, когда старый сапер в одиночку разрядил упавшую на Мадридскую улицу не разорвавшуюся авиабомбу, после чего восторженная толпа тащила его на руках два квартала. Его тогда приняли в доме правительства и наговорили множество благодарностей. «До места назначения около 80 километров», — подал голос капитан Дорн. 300 килограммов. Только носильщиков нужно будет около 20 человек, не считая всех прочих бойцов». «Угу», — кивнул Сиротин. 300 — это минимум. Я и больше бы взял, да негде». Скрипнула входная дверь, и на пороге появился новый персонаж. Алексей, удивленный тем, что кого-то пустили в комнату во время оперативного совещания, скосил глаза на вошедшего. Высокий мужчина, на щеке шрам, хороший костюм, видно, что не в простом магазине куплен, одет с иголочки, просто франт какой-то. Гражданский? Что он тут делает и кто его пустил? Судя по внешнему виду полковника, появление этого человека стало неожиданностью и для него. «Полковник Санти», — осведомился вошедший, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну и я», — повернулся к нему тот. «Прошу». Франт протянул ему бумагу. «Ознакомьтесь, это мои полномочия». Судя по тому, как приподнялись брови на лице у полковника, в бумаге было написано что-то весьма серьезное. «Хм». «Ну хорошо, а я-то чем вам могу помочь?» — возвращая документы, спросил Ксанти. «Да, собственно говоря, мне от вас ничего и не нужно, компаньеро. Я сюда прибыл за сеньором Сиротиным». Глянув на старого сапера, Ракутин с удивлением обнаружил, что тот приподнялся со своего места и во все глаза смотрит на вошедшего. По выражению лица деда было явственно видно, что он озадачен и в немалой степени. «Постойте, как же так?» Ксанти повертел в руках карандаш. «У нас запланирована серьезная операция, с его непосредственным участием, между прочим». Визитер пожал плечами и, сложив бумагу, аккуратно убрал ее в карман пиджака. «Вы можете опротестовать это решение». По внешнему виду полковника было хорошо понятно, что вот как раз этого он делать не очень-то и хочет. «Так», — повернулся он ко всем собравшимся, — «перерыв на 10 минут». Все, кто находился в штабе, вышли на улицу. Вышел и визитер, свернувший за угол, где и уселся на лежащие около стены дома пустые патронные ящики. Оглядевшись по сторонам, за ним двинулся и дед Миша. «Ох, чует мое сердце, тут что-то не так», — подумал Алексей. «Проследить? А прилично ли члену партии вот так, из-за угла? Но здесь война. Мало ли, а вдруг этот деятель кто-то такой? Документы и подделать можно». Терзаемый такими раздумьями, он, тем не менее, подошел поближе и уселся так, чтобы слышать их разговор. «Ну, здорово, Иваныч», — узнал дядя Миша. «Уж больно у тебя морда характерная, шрамы эти, а ты постарел. Дядь Миш, так ведь и ты тоже не молод уже». «И то правда», — вздохнул подрывник. «И где ж ты сейчас?» «Все там же, дядь Миш, все там же. Времена меняются. Да и власти тоже не вечные, а страна, она стоит, и служить ей нужно. Чай присягу-то никто не отменял». «Так-то оно так. Меня как нашел?» «А ты бы поменьше шумел. По почерку да по нахальству. Шучу. Никогда из виду и не терял. Про легион знаю, про то, как ты во Франции жил, тоже. А вот здесь уже и впрямь по почерку нашел. Да ты имя-то и не менял. Так что все просто было». «И что тебе от меня нужно?» «Не мне». «А кому же?» «Читай». Гость зашуршал бумагами. «Подпись внизу, видишь?» «О-о! Вот то-то и оно!» «Серьезный дядя! Что делать-то надо?» «А что ты с нами делал?» «Учить! Правильно учить! А не как нынешних!» «На уж!» — фыркнул подрывник. «Руки бы этим учителям поотрывать! Запальную трубку и ту правильно приладить не могут!» «Так а я о чем? Неужто не прав?» «Да прав ты», — вздохнул дед. «Только ведь и я просто так уйти не могу. Прикипел я здесь к некоторым ребятам, как они без меня. Да хоть и сейчас, мост рвать, а как? Кто пойдет? Они же и столб телеграфный правильно не завалят». «Дядь Миш, ну что я тебе скажу? Каждый на своем месте быть должен». «Во, так вот сейчас мое место здесь. Вот завалим к бесу этот мостик, тады ой». «Ну, посмотрим еще. Глядишь, и иначе как решат. Авиации тот мост раздолбают или артиллерии накроют?» «За 100 верст! Это где ж испанцы такую пушку раскопают? Вот я удивлюсь-то». Вышедший наружу вестовой пригласил всех участников совещания в штаб, и оба собеседника прервали свой разговор. Стремясь остаться незамеченным ими, Ракутин, как только увидел открывающуюся дверь, быстро отошел от своего места в сторону и оттого не слышал окончания беседы. Надо полагать, что как минимум по телефону Ксанти все-таки позвонил. И полученный ответ его очень сильно не устроил. Но внешне полковник старался никак этого не показывать, и только хорошо знавшие его люди смогли заметить его изменившееся поведение. «Ну что ж, товарищи, в связи с последними изменениями в операцию будут внесены соответствующие коррективы. Надеюсь, Михаил Владимирович не откажется должным образом проинструктировать бойцов». Вопросительно посмотрел он на подрывника. Тот смущенно глянул на гостя. «Прошу меня простить, сеньор полковник, но в чем, собственно, состоит ваша задача?» Неожиданно вмешался в разговор Франт. «У вас ведь и своя задача имеется, товарищ...» «Александр». «Товарищ Александр, да? Так вот, свою работу мы уж как-нибудь и сами сделаем». «Ну, не надо так сурово на меня смотреть, сеньор полковник. Я просто выполняю указания своего и вашего, кстати, руководства. Полагаю, ничего страшного не произойдет, если вы поделитесь со мною поставленными перед вами задачами. Как я понимаю, вы должны взорвать мост». «Правильно понимаете». «Очень хорошо. Я, к большому моему сожалению, таковыми талантами не обладаю». Полковник горько усмехнулся. «Но некоторыми другими так в полной мере». Голос гостя вдруг стал прямо-таки ледяным. «Сколько сил вами задействовано в операции?» «Непосредственно в атаке на мост 50 человек. Из них 30 человек несут взрывчатку. Рота капитана Дорна обеспечивает огневое прикрытие на тот случай, если противник заметит атакующих раньше времени. Отделение товарища Родригеса — непосредственное прикрытие при минировании». «Отлично. Время атаки?» 4 часа утра послезавтра. Сегодня сбор и выход. Завтра подходим к мосту, и утром атака». «Угу. Понятно. Вы позволите мне воспользоваться вашим телефоном? И, пожалуйста, не планируйте пока ничего конкретного, хорошо?» «Сделайте одолжение». Ксанти указал рукой на дверь. «Телефон в той комнате». Гость кивнул и почти бесшумно выскользнул за дверь. Однако, ну он и ходит. Полковник побарабанил пальцами по столу и задумчиво посмотрел на Сиротина. Хотел что-то сказать, но так и не произнес ни одного слова. Гость отсутствовал 5 минут. Когда же он вернулся, вид у него был несколько возбужденный. «Сеньор полковник, я полагаю, вы можете отпустить сеньора капитана. Мне кажется, что его участие в данной операции не потребуется». Ксанти удивленно посмотрел на Франта. «Товарищ Дорн, обождите меня в той комнате». Когда за капитаном закрылась дверь, Александр посмотрел на Ракутина. «Сколько человек в вашем отделении?» Алексей вопросительно посмотрел на полковника, тот, поколебавшись, кивнул. 12 вместе со мной. Постройте их во дворе». Уже закрывая за собою дверь, Ракутин услышал возмущенный голос Ксанти: «Быть может, вы соизволите объяснить мне смысл происходящего?» Александр медленно прошелся перед строем бойцов, внимательно разглядывая каждого. «Кто-нибудь из вас говорит по-испански? В смысле, хорошо говорит? Поднимите руки». Таковых оказалось 8 человек, включая самого Алексея. «Шаг вперед». «А по-немецки?» «Еще 3, в том числе один из оставшихся на месте». «Отлично. Все остальные могут быть свободны». Проводив взглядом уходящих, он обернулся. «Вы и вы. Постричься. Коротко, как положено по уставу. Вон там, в машине», — указал он на подъехавший недавно грузовик, — «сидит пожилой мужчина. Это парикмахер. Он сделает все, что требуется. Выполнять». После краткого внушения полковника никаких вопросов гостю не задавали. А сказал Ксанти буквально следующее: «Этот человек покажет вам кое-что, до чего мы пока не добрались в вашем обучении. Вопросов глупых не задавать, приказы исполнять беспрекословно и мотать все на ус». Через 30 минут, осмотрев свежепостриженных бойцов, Александр удовлетворенно кивнул. «У вас разносортное оружие». «Почему?» «Кто чем лучше владеет, товарищ Александр», — ответил Ракутин. «Ясно. Оружие сдать. В том же грузовике получите другое, одинаковое. Пулеметчик и 2-й номер, выберите себе пулемет получше. Их должно быть 4 штуки. Посмотрите, что более знакомо. Всем по 3 гранаты, сумки взять не забудьте. Далее. Там же в кузове отберете себе форму и обувь по размеру. Примерить, но на улицу в ней не вылезать. Вопросы? Нет? Исполнять». Через 1 час, опробовав тут же, на ближайшем пустыре оружие, группа выстроилась во дворе штаба. «Все готовы?» «Все, товарищ Александр», — ответил Алексей. «Тогда в грузовик». Отъехав от деревни 5 километров, машины, а гость ехал в своем форде, остановились у обочины. Здесь уже поджидал их небольшой грузовичок с сонным водителем за рулем. Побросав в его кузов излишки обмундирования, бойцы помахали руками вслед быстро уходящей машине. После этого Франт распорядился построить отделение. «Значит так, товарищи. Форму, что для вас предназначена, вы уже разглядели. Оружие тоже. Всем все ясно». «Под немцев работать будем», — поинтересовался Левашов. «Совершенно верно. Под них. Рекомендую тщательно освежить в памяти все, что вы знаете о порядках в немецкой армии. Я отобрал для этой операции тех, кто внешне имеет шанс быть принятым за немецких солдат. Поэтому у вас есть 3 часа, чтобы подогнать форму и привыкнуть к ней. Пробегитесь туда-сюда, даже проползите немного, она не должна выглядеть новой. Чистой, да, но не только что выданной со склада. Более подробный инструктаж я проведу чуть позже. Разойдись». Распустив бойцов, Александр придержал за руку Ракутина. «На минутку». Отойдя в сторону, они уселись на придорожный валун. «Удивлены?» Франт вопросительно посмотрел на Алексея. «Откровенно, да. И многое мне непонятно. Я заметил, как вы на меня смотрите», — кивнул собеседник. «Нам работать вместе, поэтому хочу сразу устранить все неясные моменты. Расставим точки над «и». Я прибыл сюда из Москвы по личному указанию наркома НКВД. Ваш командир читал мои документы и проверил мои полномочия. Звонил своему руководству, так что, надеюсь, этот вопрос вам понятен». «Вы знали Сиротина и раньше?» «Заметили?» «Далеко пойдете, молодой человек?» «Да, знал. Причем достаточно давно. Он действительно является настолько ценным специалистом, что мое руководство санкционировало данную операцию. Как вы понимаете, в ином случае я бы попросту увез его с собой, невзирая ни на какие препоны. Моих полномочий для этого вполне достаточно. Но Михаил Владимирович — человек сложный и на службе в нашем ведомстве пока не состоит. Более того, формально он вообще французский гражданин, и что-либо ему приказать я не имею права. Но он же вас послушал. Оттого, молодой человек, что есть и иные причины, непосвященным непонятные. Мне важно, чтобы он сам пришел к нам, добровольно, если хотите». «Вам виднее», — пожал плечами Ракутин. «Продолжу. То, что вы сегодня-завтра увидите и услышите, до настоящего момента проходило мимо вас. Не в силу секретности, хотя и это тоже имеет место быть, а просто потому, что никто из бойцов и командиров вашего отряда такими методами не работал. Что вовсе не означает их неэффективности. Просто надо понимать, когда и что следует использовать, и как. Поэтому прошу вас довести до своих бойцов, что все ими увиденное и услышанное есть вещи сугубо секретные и оглашению отнюдь не подлежащие. Это ясно?» «Куда уж яснее-то?» «Вопросы лично у вас есть?» «Есть. Мы взрывчатки не взяли. Да и как фронт переходить станем? Прикрытия-то у нас нет?» «Хороший вопрос», — отвечаю. «Фронт мы перейдем, спокойно и без стрельбы. Про контрабандистов слышать приходилось когда-нибудь?» «Я же пограничник». «Ага, уже лучше. Стало быть, объяснять специально не требуется. Так вот, данные товарищи с началом войны свою работу не забросили. Более того, даже и расширили. И существенно, между нами говоря. Они нам и помогут. Не из идейных соображений, а за деньги. Проведут без шума и незаметно». «Ну, допустим, немцев они подкупят, а республиканцев тоже. Не обольщайтесь на этот счет, они здесь не святые. Да и контрабандисты эти им не чужие. Чьи-то родственники, друзья и знакомые. Что плохого в том, чтобы помочь хорошему человеку, если он не стреляет тебе в спину и не подкладывает бомбы? Этот промысел процветает здесь уже сотни лет». «Хорошо, а взрывчатку мы где возьмем?» «Купим. У тех же немцев или фалангистов. Кто дешевле продаст?» «Вас послушать, так все за деньги сделать можно». «Не все, но очень многое. Или существенно облегчить нашу с вами задачу, что также немаловажно, согласитесь?» «Ну, не торопитесь с высказываниями. Сначала подумайте. Посмотрите на Сиротина, он совершенно спокоен». «Почему?» «Потому что он знает. Все будет сделано правильно. Довести вас до места — моя работа, а вот то, что делать там, дальше, уже ваше». Спустя 3 дня после этого разговора на шоссе, ведущем к мосту, появились 2 автомашины. Легковой «Мерседес» и следовавший за ним армейский грузовик. Дежуривший у пулемета солдат толкнул своего задремавшего на солнце напарника. «Хосе, а, очнись!» «Да я не сплю, это еще кто там такие?» «Судя по флажкам на капоте, это немцы». «И за какие такие грехи Матерь Божья наслала их на наши головы?» «Вот и спроси, они как раз притормаживают». Действительно, обе машины остановились перед шлагбаумом. Моторы продолжали работать, но из машин никто не выходил. Вздохнув, Хосе забросил за спину винтовку и перелез через стенку из мешков с землей. Поправив пилотку, он подошел к головной машине. «Сеньоры!» За стеклами кабины сверкнуло серебро офицерского погона. «Сеньор, капитан, попрошу ваши документы». Запыленная дверца автомобиля медленно приоткрылась, и на дорогу неторопливо выбрался высокий офицер в немецкой форме. Поправил фуражку. «Вы старший поста». Он говорил по-испански правильно и почти без акцента, но его немигающие, как у змеи, глаза равнодушно глядели куда-то мимо часового. Чем-то нездешним повеяло от его подтянутой фигуры. «Нет, сеньор капитан». «Так потрудитесь его пригласить». Офицер равнодушно отвернулся от опешившего солдата. Наклонился к дверце. «Михель, проснитесь, мы наконец-то прибыли на место». Дверца снова приоткрылась, и на свет Божий появился еще один офицер. Обер-лейтенант уже достаточно немолодой. Он грузно выбрался из машины и недовольно покосился на закрытый шлагбаум. Почесал сидеющую бородку. От караульного помещения уже спешил, придерживая кобуру с пистолетом, капитан Васкес, начальник охраны моста. «Мигель!» — сидевший у пулемета солдат обернулся. «Пропустите машины!» — повелительно крикнул капитан. Заскрипел, поднимаясь шлагбаум, и пожилой офицер поморщился. Гауптман пожал плечами и повелительно махнул водителю Мерседеса «Заезжай». Обе машины въехали внутрь и остановились на площадке перед караульным помещением. Прозвучала негромкая команда, и из кузова грузовика выскочили несколько солдат в немецкой форме. Быстро построившись перед машиной, они замерли, внимательно поглядывая на офицеров. «Капитан Гонсальво Долорес Мигуэль Иваскис!» Гауптман не сел в машину, а, пройдя пару десятков метров, остановился, поджидая начальника охраны. «Да, сеньор капитан, а вы?» «Гауптман Карл Нойберт, обер-лейтенант Михаэль Блюм». «Очень приятно, сеньоры. Я только что получил сообщение о вашем прибытии, но наша связь... Треск, шорох, даже сами связисты не могут ничего разобрать». «Бывает, господин капитан», — пожал плечами Нойберт. «Но хотя цели нашего прибытия вас уведомили». «Я понял, что вы должны нам чем-то помочь, но...» — испанец смущенно улыбнулся. «Я так и не понял, чем же. У вас всего десяток солдат, а у меня здесь усиленная рота и пушки». Немец неожиданно улыбнулся, при этом шрам на его щеке, странным образом перекосившись, совершенно свел на нет все впечатления от улыбки. «Ну что вы, господин капитан, у нас и в мыслях не было сажать своих солдат в окопы. Собственно говоря, основная роль здесь принадлежит обер-лейтенанту. Моя задача — уточнить потребность вашей части в вооружении и снаряжении и оформить эту заявку. Данному объекту придается важное значение, и мы кровно заинтересованы в его сохранности. Тем более, что, по имеющимся сведениям, красные отнюдь не успокоились и планируют новую вылазку». «Даже так? Им не хватило прежних уроков?» «По-видимому, нет. Это фанатики. Бог с ними. Поговорим о наших задачах. Впрочем, возможно, вы будете так любезны, что сами укажете свои потребности. Кому как не вам их знать. И вам проще, да и мне не очень-то охота лазить по здешним скалам». «Заманчивое предложение. И как скоро вы сможете удовлетворить наши заявки? Это зависит от того, каковы будут означенные потребности», — пожал плечами Гауптман. Так сразу и не скажешь. А я не тороплю вас, капитан». «Михель», — повернулся Нойберт к обер-лейтенанту, — «вы ведь тоже, надеюсь, не заставите нас торчать долго в этой дыре?» «Я еще ничего толком и не видел», — мрачно буркнул тот. «Полагаю, мне дадут провожатого, который хорошо разбирается во всем этом беспорядке». «Не обижайтесь на него, сеньор капитан», — примирительно улыбнулся Гауптман, и на этот раз улыбка действительно оказалась вполне дружелюбной. «Он у нас старый вояка, даже лежащая на дороге спичка, и та способна испортить ему настроение надолго». «От того, что лежит не на своем месте», — также сварливо произнес Блюм. Он не очень хорошо говорил по-испански, делал неправильные ударения, коверкал слова, но понять его было можно. Некоторые немцы даже и так объясняться не могли. «Капрал Вентура», — сделал повелительный жест Васкес, — «проводите сеньора обер-лейтенанта. Покажите ему все, что только он не попросит». Блюм махнул рукой, показывая два пальца. От грузовика бегом примчались два солдата и, щелкнув каблуками, вытянулись перед офицером. Оружия при них не было, только на поясах висели штыки и подсумки. «Пошли!» — буркнул обер-лейтенант, поворачиваясь к капралу. — «А вы двое за мной. Записывать все, что я скажу». Через 40 минут, обсудив первоочередные потребности капитана Васкеса, Оба офицера снова показались на улице. Капитан сообразил угостить важного гостя вином, и тот слегка размяк. «А ваши солдаты, сеньор Гауптман, может быть, и для них у нас найдется бутылочка другая? Они стоят на солнце уже почти час». «Это немецкие солдаты, капитан. Потерпят. Разве что после. Итак, как я понимаю, вам для усиления обороны требуется не менее 4 станковых пулеметов». «Лучше 5». «5», — покосился на него Нойберт. «Хорошо. 2 могу отгрузить прямо сейчас. Где вы собираетесь их установить?» «Только 2». «Они у меня с собой в грузовике. К вечеру привезут остальные». «А, тогда вон там, на горке и у той рыжей скалы». «10 солдат с лопатами дадите?» «Зачем?» «Ну не просто же на землю их ставить. В грузовике есть пустые мешки, ваши солдаты заполнят их землей, а мои построят укрепление». «Разумеется, сеньор Гауптман, конечно». Нойберт, подойдя к машинам, отдал приказание. Строй солдат сломался, они бросились к грузовику. Быстро вытащив наружу 2 пулемета, взвалили на плечи станки и приготовились к выходу. Еще 3 солдат стали выбрасывать на дорогу связки пустых холщовых мешков. Так что подошедшим фалангистам осталось только взвалить эти связки на плечо. Проводив глазами уходящих солдат, Гауптман вернулся в дом. «Ну, герр Васкес, как минимум час у нас с вами есть. Я бы что-нибудь перекусил». «Разумеется, сеньор Нойберт, я распоряжусь». «И не забудьте старину Блюма». Приготовления к обеду были в самом разгаре, когда в дверь протиснулся обер-лейтенант. Сняв фуражку, он вытер вспотевший лоб. «И как вы тут только живете в такой жаре?» «Мы всегда здесь жили, сеньор обер-лейтенант», — откликнулся раздобревший испанец. «Привыкли уже?» «Господь явно был не в духе, когда создавал эти горы», — плюхнулся на стул Блюм. «Что такое, старина?» — заинтересованно покосился на него Гауптман. «Подвернул ногу, лазая по пригоркам?» «Нет, но это еще не повод для веселья». «Капитан», — повернулся он к Васкесу, — «мост уже пытались взорвать?» «Да, это были анархисты. Они бросили к устоям шашки, повредили облицовку. Ничего страшного». «Да? И кто вам это сказал?» «Ну, мост осматривал наш инженер, он разбирается». «Хотите совет, капитан?» «Какой же?» «Вкопайте под устоем бревно вертикально, а к нему прикуйте цепью того самого инженера. Кормите и поите, чтобы, когда камни моста проломят ему башку, он был бы в полном сознании. Не беспокойтесь, вы не слишком разоритесь на кормежке». «Что случилось?» — всполошился испанец, а Нойберт нахмурился. «Там трещина». «Это так страшно?» «Как сказать, мост может простоять с ней и 100 лет, но не здесь, не на такой жаре. Устои то нагреваются на солнце, то охлаждаются водой. Трещина может стать и больше, а тогда...» «Но что же делать?» «Вызывать мастеров. Пусть чинят облицовку. Заделывают трещину. Максимум, что можем сделать мы, — уложить временную дамбу, чтобы вода не заливала трещину, когда река поднимется». «Вы можете это сделать?» «Если бы у меня была моя саперная рота...» «Я дам вам своих солдат». «Пусть заполняют мешки землей. Слава Всевышнему, мы их привезли достаточно. Машина вниз пройдет?» «Да, чуть дальше по берегу есть спуск, а вдоль реки идет дорога». «На которой, кстати говоря, нет ни одного пулеметного гнезда», — проворчал Блюм. «И это называется охрана. Дадут мне здесь поесть, или старый солдат должен будет жевать железный паек?» «Обед уже несут, сеньор обер-лейтенант», — вскочил с места испанец. «А насчет солдат я отдам соответствующее распоряжение. Взвода будет достаточно?» «Человек 10 будут засыпать мешки, погрузка, разгрузка и укладка — это уже мои, да на постройку пулеметных гнезд надо человек 10. Хватит». Спустя полчаса работа закипела. Выгрузив из машины винтовки, немцы откинули задний борт и начали укладывать туда набитые землей мешки. Загруженный автомобиль спускался вниз, где мешки разгружались и относились с солдатами Блюма к устою. Там начали укладывать вокруг трещины полукруг, поднимая его на высоту до 1,5 метров. Привезенных саперами мешков могло и не хватить, и Васкис отправил машину в ближайшую деревню, там можно было что-то найти. В разгар всего этого мероприятия к зданию караульного помещения подъехала машина, и из нее выбрался худощавый майор. Окинув взглядом суету, он поманил к себе пробегавшего солдата. — Где капитан Васкис? — Срочно его ко мне. — Слушаюсь. Запыхавшийся капитан появился через несколько минут. — Что здесь происходит, Васкис? — сходу озадачил его прибывший офицер. — Производим работы по ремонту моста и постройке укреплений. Капитан слегка побаивался своего гостя. Тот был из контрразведки и отличался подозрительностью и недоверием ко всему. — Это я вижу, — кивнул майор. — Но что здесь делают немцы? — Об их прибытии мне сообщили по телефону 3 часа назад. Сказали, что они окажут нам помощь. — Откуда сообщили? — Из штаба полка. — Да, и какую же помощь они вам оказали? — Построили 2 пулеметных гнезда и установили там пулеметы, которые привезли с собой. Мои солдаты их уже опробовали, все нормально. Расчеты сформированы и заняли эти огневые точки. Хм. Майор посмотрел туда, куда указывал Васкис. Действительно, раньше этих пулеметов у вас не было. Гауптман Нойберт обещал вечером доставить еще 3. Вот как. А что они делают сейчас? Строят укрепления внизу, у реки, и обкладывают мешками с песком поврежденный устой моста. Там обнаружилась трещина. Мои солдаты насыпают мешки, а немцы возят их вниз и там укладывают. Как раз в это время на площадку вырулил грузовик. Сидевшие в кузове немецкие солдаты откинули задний борт и стали принимать заполненные землей мешки от испанцев. Они без оружия? Почему? Зачем винтовки на инженерных работах? Разве что горных духов отгонять? Позволил себе пошутить Васкис. Немцы оставили все оружие в караульном помещении. А вот, кстати, и гауптман. От реки неторопливо поднимался офицер. Держа в правой руке перчатки, он небрежно похлопывал ими по левой ладони. «Позовите его сюда». Майор вытащил из портсигара сигарету и закурил. Капитан, быстро подойдя к немцу, передал ему приказ майора. Нойберт удивленно приподнял бровь, но кивнул и повернулся к машине. Подойдя ближе, он вскинул руку к фуражке. «Гауптман Карл Нойберт, гермайор». Испанец подождал, но гауптман так больше ничего и не сказал. «Майор Фернандес, военная контрразведка. Потрудитесь предъявить ваши документы, гергауптман». «Извольте, гермайор». Нойберт протянул ему свои бумаги. «Здесь есть приказ, предписывающий мне принять меры к усилению обороны моста». «Кем он подписан?» «Моим командиром, майором фон Витцелем». «Я не вижу здесь подписи командира полка, являющегося здесь старшим офицером. Почему?» «Возможно, гермайор, потому что наша интендантская служба не подчиняется командованию испанской армии. У меня свое начальство, и я выполняю его приказания». «Ваши действия не согласованы с контрразведкой, гауптман». «Это не мое дело что-то согласовывать, гермайор. Для этого существуют специально назначенные офицеры. Если вы считаете, что мы вышли за рамки своих полномочий, я готов немедленно отдать команду прекратить все работы и отбыть со своими солдатами в расположение части. Тем более, что солнце стоит высоко, и мои люди устали. Разумеется, мы не станем демонтировать уже построенные укрепления, но вот пулеметы я буду обязан вернуть на склад. Акт об их приемке командиром роты еще не составлен и нами не подписан. Без такого документа я не имею права оставить здесь даже лопату». Слегка озадаченный таким ответом, контрразведчик призадумался, за его плечом печально вздохнул Васкис. «А те солдаты внизу, кто ими руководит?» «Обер-лейтенант Михаил Блюм, опытный инженер-строитель». «Что они там делают?» «Я не специалист. Укладывают насыпь, чтобы отвести воду от трещины, кажется так. Впрочем, вы можете спросить его и сами». «Не нужно». Майор призадумался. «Странно, но я ничего не знаю об этих работах». Это вышло случайно. Обер-лейтенант осматривал места постройки будущих укреплений и обратил внимание на разрушения, причиненные взрывом. Как немецкий инженер, он не мог пройти мимо. Как много времени вам нужно, чтобы закончить эти работы? Какие именно, гермайор? Постройку укреплений почти закончили, а насыпь могут выложить и ваши солдаты. Правда, им придется таскать мешки с песком на руках отсюда. Внизу только камни, ими мешки не набить. Разумеется, грузовик я заберу с собой, не отправлять же мне солдат пешком. Впрочем, они могут укладывать и камни. Надо будет поинтересоваться у обер-лейтенанта, что он скажет на эту тему. Можно ли вместо песка выложить насыпь камнями? Заканчивайте свои работы, Гауптман. Постройте солдат вот здесь. Майор ткнул рукой на здание караульного помещения. Вам всем придется проехать со мной. А ваши бумаги, кроме Зольдбуха, пока останутся у меня. Немец равнодушно пожал плечами. Как вам будет угодно, гермайор. В конечном итоге это не мой объект, и мне за него не отвечать. Сеньор-капитан, к сожалению, я вынужден просить вас о демонтаже доставленного мною вооружения. Как старший по званию и должности, перебил его контрразведчик, я эту просьбу выполнить запрещаю. Пулеметы останутся на месте. Полагаю, гермайор, — вежливо произнес немец, — вы не откажетесь выписать мне соответствующий документ? — Хоть два. — Благодарю вас, гермайор, — наклонил голову Гауптман. — Мне хватит и одного. Могу ли я отдать приказ своим солдатам? — Сделать одолжение, — кивнул Фернандес. Гауптман отдал честь и резко, как на строевом смотру, повернулся через плечо. Проводив его взглядом, контрразведчик повернулся к командиру роты. «Дежурное подразделение в ружье. Оружие немцев ко мне в автомобиль». Васкес свистнул в свисток, и через несколько мгновений доски крыльца затряслись под ногами выбегающих наружу солдат. Еще полминуты, и дежурное отделение выстроилось напротив обоих офицеров. «Тененте!» — Фернандес повернулся к дежурному офицеру. «Пулемет к мосту! Держать под прицелом выход снизу! Остальным солдатам в цепь! После того, как грузовик поднимется от реки, перекрыть все возможные пути отступления». «Сеньор майор», — осмелился вставить несколько слов командир роты, — «это наши союзники. Что будет, если их командование об этом узнает? И потом, я не понимаю, чем вызваны ваши подозрения. Никто из них и не помышлял нанести нам хоть какой-то ущерб. Напротив, они укрепляли наши позиции. Стали бы это делать шпионы республиканцев. Они что, все дружно сошли с ума?» Казалось, контрразведчик на какое-то время заколебался, но потом он резко развернулся к капитану. «Вы, кажется, забыли о том, что, согласно инструкции, должны ставить в известность контрразведку о любом, я подчеркиваю, о любом появлении посторонних людей на объекте. Но связь не помешала это сделать вашему заместителю. Лейтенант Агире выполнил это за вас, и поэтому именно он остается командовать ротой. А вы, Васкес, проследуйте со мной и подробно, в письменном виде, опишите мне каждый шаг этих офицеров, начиная с момента их появления здесь». Майор взмахнул рукой, и из здания караульного помещения появился еще один офицер. «Лейтенант, отделение солдат ко мне!» Топот ног. К мосту уже бежали вызванные по телефону из казармы солдаты. «За мной!» Расстегнув застежку кобуры, контрразведчик решительно зашагал вниз. А внизу уже заканчивалось сооружение последнего пулеметного гнезда. Немцы, повинуясь командам обер-лейтенанта, уже укладывали верхний слой мешков. Трое из них, сбросив кителя, усердно работая лопатами, заканчивали рыть окоп. Ведомые майором солдаты остановились в нескольких шагах. «Вы будете принимать у нас работу, гермайор?» — вежливо поинтересовался Нойберт. «Кто это, Карл?» — проворчал обер-лейтенант. «Тот самый инженер?» «Вы забываетесь, обер-лейтенант», — вспыхнул майор. «Как вы говорите со старшим по званию офицером?» «Со мною и генерал фон Шоберт разговаривал не таким тоном, гермайор», — также ворчливо ответил Блюм. «А он как-никак старше вас во всех отношениях. Впрочем, если вам так угодно...» Он принял строевую стойку. «Обер-лейтенант Михаил Блюм, заканчиваем сооружение огневой точки согласно полученному указанию». «Не поясничайте, обер-лейтенант», — Фамилия командующего легионом все-таки произвела должное впечатление на испанца. Вы знакомы с генералом лично? Он был моим командиром еще в ту войну. Впрочем, гермайор, вы можете спросить у него сами. Полагаю, он хорошо помнит старину Михеля. «Будет нужно, спрошу», — сухо ответил майор. «Вы уже закончили?» «Конрад!» — немец обернулся к солдатам. «Заканчивайте с окопом, его поправят и без вас». «Яволь!» И через несколько секунд, быстро набросив кителя, солдаты выстроились перед своим командиром. «Кругом! К грузовику! Марш!» Позвякивая вскинутыми на плечо лопатами, саперы устремились к машине. Из кабины выскочил водитель, быстро откинувший задний борт. «Стоп!» — Фернандес поднял руку. Не обращая внимания на солдат, он легко запрыгнул внутрь машины, наклонился, изучая пол, ковырнул доски кузова пальцами. «Чем пахнет у вас в машине, ефрейтор?» — повернулся он к водителю. Контрразведчик неплохо говорил по-немецки. Хотя ранее он общался с обоими немецкими офицерами исключительно на испанском языке. «Бензин протек, гермайор. Из канистры. Она осталась наверху». «Что в ящике?» «Инструменты, гермайор. Откройте». Водитель забрался в кузов, извлек из кармана ключ и отпер висячий замок. Откинул крышку. «Закрывайте. Почему ящик на замке?» «Воруют, гермайор. Местное население». Фернандес спрыгнул на землю и, не обращая внимания на немецких солдат, направился к устою моста. Оба офицера, переглянувшись, последовали за ним. Майор обошел вокруг, внимательно разглядывая уложенные в несколько слоев у основания мешки. «Капрал, штык!» Чернявый капрал вытащил из ножен плоский штык и протянул его контрразведчику. «Надеюсь, герр-обер-лейтенант, — не оборачиваясь, произнес майор, — ваше сооружение не рухнет, если я слегка попорчу парочку мешков с землей». — Да чего уж! Не стесняйтесь, гермайор. Хотите, мы всю стенку раскидаем? — вздохнул Блюм. — Не в первый раз. Испанец шагнул ближе и ткнул штыком в один из мешков. Ничего не произошло. Из распоротого мешка брызнула струйка песка, ослабевающая по мере того, как мешок терял свою форму. — Мешки вообще-то насыпались вашими солдатами, — заметил негромко Нойберт. — Наши только укладывали здесь то, что им привозили сверху. «Это такая трудная работа?» Майор ткнул штыком еще в один мешок и сейчас наблюдал за ослабевающей песчаной струйкой. «Не очень, если знаешь как. Обер-лейтенант строил укрепление еще в ту войну и восстанавливал многое из разрушенного». «Хорошо». Фернандес, не глядя назад, протянул капралу штык. «Мы можем ехать».